63. Вчера, наконец, достал вашу книгу. Не отрываясь, читал всю ночь, а утром передал ее первому из тех, кто с нетерпением ждет своей очереди. Нуандерф.